Для волшебников это характерно куда меньше, чем для маглов, признала я. Нам не нужна ни нефть, ни техника, ни боеприпасы, даже вода и провиант, дело десятое. Для нас снабжение – это прежде всего человеческие ресурсы. Убить достаточное их количество, и со временем они вынуждены будут сдаться, проговорил Гарри, не поднимая взгляда от своих рук. Он оставался необычайно тихим с тех пор, как мы поговорили о том, кем был Сириус Блэк, и его роли в поттеровской личной истории. Я говорила с Ремусом, проговорила я, и он утверждает, что Сириус – анимаг. Оказывается, он умеет превращаться в черного пса. Я заметила одного такого, наблюдающего за замком, 3 дня назад, но с тех пор его не видала. Он убил моих родителей, проговорил Гарри, скривившись и сжав кулаки. Никто из нас не видел его лица в зеркале, ответила Гермиона. Разве это не означает, что вся история куда запутанней, чем нам известно на данный момент? Может, он достаточно умел, чтобы обмануть зеркало, сказал Гарри. Может, есть причина, почему он нам не враг, ответила Гермиона. Может, он под Империусом был, и теперь сожалеет. Он признался, возразил Гарри, перед кучей свидетелей. Это означает лишь то, что мы должны выяснить, что произошло на самом деле, вмешалась я. Что еще ты выяснила, Гермиона? Суда никогда не было, проговорила она. Нет доказательств, что он что-то совершил. Министерство просто посадило его, потому что обнаружило на месте преступления. Ага, добавил Невилл. Если бы Тейлор увидели стоящий над горой трупов, тоже бы, наверное, сразу обвинили. Я расслышала смешки на заднем фоне. Чего это? Переспросила я. Меня не так уж часто ловит стоящий над телами. Я отметила, как Гермиона царапает что-то в своем блокноте. Я бы прочла это с помощью насекомых, но все записи она вела с помощью какого-то шифра. Точно, согласился Гарри. Тейлор бы убедилась, что ее не вычислит. Я даже близко не такая кровожадная, как все, кажется, считают, проворчала я. Раздалось всеобщее хмыканье. Может, он оказался не таким сообразительным, как Тейлор, и дал себя поймать, предположил Невилл. В этом я сомневалась, даже с учетом природы правоохранительной системы в волшебном мире. Взгляд этого человека был безумным и зловещим еще до того, как его посадили в Азкабан. Даже если в то время он был невиновен, осталось ли что-то от этого человека, когда ему удалось выбраться на свободу? Когда-то он был другом моего отца, недовольно проговорил Гарри. Наверное, нужно дать ему шанс. То, что он не является сейчас нашим врагом, не означает, что он не пройдет по нашим телам, чтобы добраться до своей цели, зачем бы он сюда ни явился. Если увидите его, не вступайте в бой, пока не получите численного превосходства по меньшей мере 3 к 1, при этом вас должны поддерживать не менее 2 учеников 5 курса или выше, сказала я. Передавайте информацию остальным, и мы придем на помощь. Ты не почувствуешь его приближение? Спросила Гермиона. Радиус действия моей силы ограничен, ответила я. Хватает на то, чтобы покрыть территорию школы, но не всю страну. У меня были планы, как это исправить. Я изо всех сил налегала на трансмутацию. Это могло занять годы, но магия в равной степени зависела и от научного подхода, и от чистой воли и желания. Я надеялась, что со временем смогу воссоздать тех насекомых-передатчиков, которых для меня делала панацея. Это позволило бы мне увеличить радиус своей силы в геометрической прогрессии, даже если бы и не получилось полностью контролировать такое большое количество насекомых. Это сразу приумножило бы мои силы и дало огромный перевес. Я смогла бы накрыть своей силой целый город, а уж как соблазнительно выглядела возможность протянуть тонкую линию до другого города. И что? Спросила Гермиона. Это означает, если я хочу отыскать Блэка, придется идти в Хагсмит, сказала я. Если он где-то поблизости, я смогу его обнаружить и, если повезет, мы сможем его допросить. Недавно я нашла заклинание, превращающее собаку в булыжник. Отыскала я его в старой книге, которую откуда-то достала, выручая комната. В отличие от других предметов, создаваемых комнатой, эта книга была настоящей, и ее можно было выносить за пределы комнаты. Это привело меня к поискам противоположного заклинания, превращающего булыжники в собак. Использовав уменьшающее заклинание, я смогла бы запросто перенести Блэка и допросить его лично. В конце концов, существовали вещи, которых детям показывать не стоило ни при каких обстоятельствах. «Ты не можешь так поступить», – запротестовала Гермиона. «У них есть провидец, и они могут тебя ждать. Возьму команду», — солгала я. «Не то чтобы я была слишком уверена в своих силах, просто у меня были преимущества, о которых никто не знал. Мне не придется входить в городок, как обычному человеку, просто пройти полпути по подземному тоннелю до визжащей хижины. Моя сила будет отслеживать происходящее на поверхности. Я смогу сходить туда и обратно прежде, чем кто-то заметит, если не найду Блэка. Если же пожиратели смерти будут меня ждать, придется подготовить план побега». Но я не была уверена, что у Волдеморта осталось на это достаточно человеческих ресурсов. Желание меня достать давно должно было бы стать для него делом личной чести, но пусть его провидицей был безусловно силен, он или она не мог увидеть всего. Даже Дина была ограничена в количестве ответов, которые могла дать в течение дня, так что вполне вероятно, что они вообще не смотрят сейчас в нашу сторону. «Плохая идея», — заспорила Гермиона. «Большой риск, и не такие уж большие приобретения. Осталось всего несколько дней до нашей отправки домой, и тогда Гарри будет в безопасности. Все будут», — твердо сказала я. «А если нет, мы заставим тех, кто причинит им вред, заплатить за каждую каплю пролитой крови, которой, будем надеяться, не прольется ни капли», — твердо проговорил Невилл. «Ну, хотя бы ни капли нашей», — сказала я, посмотрела на пустые экраны. «Как дела с Веритасерумом, Гермиона?» Та покачала головой. «Это уровень Шапа, я к нему и близко не подобралась. Сейчас над зельем трудится команда семикурсников, но производство занимает целый год, поэтому мы и делаем сразу много доз. Как обстоят дела с массовым производством простых зелий? Мы начали именно с простейших зелий, рассуждая так, если получится с ними, постепенно можно будет добраться и до более сложных рецептов. На некоторых этапах производства разделение труда прекрасно работает, в других возникают проблемы. Вы же записываете все полезные ошибки в рецептуре?» «Да», — она кивнула. «На данный момент мы обнаружили способ создать очень мощную кислоту, три вида новых ядов и зелье, которое взрывается при контакте с воздухом. Меня интересуют кислоты и взрывающиеся зелья», — сказала я. «Добавьте рецепты в книгу». «Уже», — отозвалась она. «Сейчас у нас 42 рецепта. Некоторые из них были просто альтернативными способами варки, лишь слегка меняющими эффект конечного зелья, но эти побочные эффекты можно было использовать дюжиной дополнительных способов. А самое главное, они оказались бы неожиданными для врага. Меня немного беспокоит эффективность улучшенного глазовздутного зелья», — продолжила она. «Оно кажется чересчур опасным для добавления в книгу. По замку мы запрятали несколько копий, чтобы никто не мог отобрать у нас эту книгу рецептов. Записано все было шифром, который знали только мы с Гермионой. Обычное глазовздутное зелье вызывало распухание глазных яблок. Кто, черт возьми, решил, что создать такое будет хорошей идеей, я не знала. Но что мы знали совершенно точно, нетрудно было заставить реакцию на зелье протекать с куда большей скоростью и с куда большей опасностью взрыва. Мы все перепробовали, но восстановить той крысе глаза так и не получилось», — сказала Гермиона. «Видимо, это считается повреждениями, нанесенными проклятием. Я спросила бы, не пел ли им Рон песенку про трех слепых мышат, но сомневаюсь, что он ее знает. Этого я и близко к экспериментальным зельям не подпущу. Он не так опасен, как Невилл, но от того, что мы там делаем, его ж вывернет». Я подумала, что она немного преувеличивает с критикой Невилла. Он был не так уж плох в зельях, по крайней мере с тех пор, как смог хоть как-то контролировать свою неуверенность в присутствии Снипа. «Теперь мы умеем производить дезориентирующие зелья под видом карамелек», — сказала Гермиона. «Благодаря близнецам. С предыдущим директором они бы пригодились куда сильнее», — пробормотала я. Гермиона немного поморщилась. Хоть остальные и принялись хихикать, считая мои слова шуткой, она знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я бы накачала наркотой самого могущественного волшебника Великобритании, если бы решила, что это необходимо. «Полезно будет переделать их в аэрозоль», — сказала я. «Проблема в дозировке», — отозвалась Гермиона. «Большинство зелий нужно принимать в немалых дозах, чтобы они оказали эффект, а если ты распылишь их в воздухе, большая часть просто рассеется. В легкие попадет лишь небольшое количество. К тому же остается проблема внезапного порыва ветра, а еще от них легко защититься чарами головного пузыря», — добавил Ангус МакКоннелл. «Это был один из самых преданных нам семикурсников, Гриффиндорец, хоть я подозревала, что он вполне мог и в Рейвенкло попасть. «С чарами головного пузыря может еще лучше сработать», — сказал я, — «если сможем засунуть аэрозоль внутрь, потому что заклинание не даст ему рассеяться, и они продолжат его вдыхать». «Поняла Гермиона, но разве не проще тогда им будет отменить пузырь и наколдовать его снова, когда люди не могут дышать, они обычно начинают паниковать», — сказал я, — «особенно если им кажется, что они должны бы дышать, если не видят, что им мешает, в этом случае их дыхание учащается, нужно просто продумать способ доставки». «Как насчет птиц?» — спросил Невилл. «Что? Ну, все знают, что птицы ну любят целиться во все подряд, какать, что ли?» — спросил Гарри. «Ага», — Невилл опустил взгляд. «Что если наше зелье будет в таких пузырях, которые лопаются, когда во что-то врезаются? Такие пузыри заметят издалека», — возразила Гермиона. «Нужно сделать их невидимыми и бесшумными», — сказал Гарри. «Чтобы ты впервые узнавал о них, когда почувствуешь что-то мокрое, а потом ты бы уже кашлял. Проверьте, позволит ли старые военные противогазы противостоять такой тактике», — сказала я. «Последнее, чего мы хотим, это чтобы нашу тактику использовали против нас. Это потребует затрат», — предупредила Гермиона. «Мы и так уже намели из-за экспериментов с зельями. Я найду нам еще денег», — сказала я. Увидев ее взгляд, я подняла руки, защищаясь. «И даже Гринготтс грабить не буду. Я думала, ты хочешь стать с гоблинами друзьями, потому и не стану их грабить», — сказала я. «И никому еще не удавалось стать другом гоблинов, союзником разве что. Тот факт, что никто и не подумал хмыкнуть, когда я всерьез отнеслась к такой возможности, вселял уверенность. Кажется, эти дети думали, что я могу сделать все, что угодно, и я планировала приложить все старания, чтобы так оно и было на самом деле. В моей прежней жизни я не могла сосредоточиться на спасении кого-то конкретного, потому что приходилось спасать целые мириады миров. В той жизни не было ничего, чем нельзя было бы пожертвовать, потому что в случае поражения последствия были бы немыслимы. Теперь же, я могла позволить себе роскошь, по-настоящему заботиться о людях. Возможно, я и не смогла бы защитить их всех, но планировала заставить врага дорого заплатить за каждую пролитую каплю нашей крови. Давайте продолжать исследование столько, сколько сможем. Дайте время, я постараюсь достать еще денег. Если у кого-то возникнут идеи, как заработать, несите их Гермионе, и мы их обсудим на следующей встрече. Передайте это остальным. Даже первокурсник может подать стоящую идею, намного более интересную, чем открыть ларек и торговать лимонадом. Я поднялась на ноги. У нас остается не так уж много времени, чтобы завершить все задуманное, так давайте постараемся подналечь и все успеть. Поскольку надзор отключен, я надеюсь, вы не прекратите тренироваться на каникулах, но убедитесь, что не угрожаете статуту секретности. Последнее, чего бы нам хотелось, поссориться с нынешней администрацией. Нельзя раз за разом менять министров магии, люди начнут что-то подозревать. Кроме того, Боунс мне нравилась. Все присутствующие согласно кивнули, и, пока они выходили, я окинула командный пункт взглядом. В следующий раз надо тщательнее присматривать за этими гиками, когда они выбирают сеттинг. Офисные стулья из кино, снятого в 80-х, явно были спроектированы в 60-е, и от них затекала спина. Выходя из комнаты, я наложила на себя чары хамелеона. Мы все так делали, а о тех, кто еще не умел, заботились старшие товарищи. Мы не открывали дверь, пока я не давала отмашку. Все чисто. А когда это происходило, мы разбегались в разные стороны со всей возможной скоростью. Пусть мы теперь и были публично известной организацией, выручай комната все еще оставалась секретом. Если замок атакуют, мы постараемся отступить именно сюда. Мы обнаружили, что комната может хранить артефакты и возвращать их, какой бы внешний вид мы ни выбрали. У нас уже был готов целый склад магических обманок и вооружений, подготовленный на случай неизбежной осады замка. Они были сложены здесь, чтобы Роули или любой другой директор, пришедший на его место, не смог бы их конфисковать. Вместо того, чтобы направиться в библиотеку, как того ожидала Гермиона и остальные, я пошла к секретному туннелю, ведущему наружу. Если верить близнецам, вел он в предположительно населенную призраками хижину в Хаксмиде. Даже просто пробраться туда будет уже немного рискованно. Пришлось покинуть пределы замковых стен и подойти к секретному проходу в основании дракучей ивы. Дерево могло засечь человека, даже под чарами невидимости, и нужно было нажать на специальный сучок у основания дерева, чтобы его деактивировать. Выскользнуть наружу было не так уж и трудно. Всем студентам был выдан допуск к ведущим наружу дверям и воротам. Они могли входить и выходить, когда сами пожелают. Это было необходимой предосторожностью, чтобы если что-то попадет в замок, люди могли сбежать. Если же внутрь попытался бы пройти кто-то без допуска, неминуемо поднялась бы тревога. Это было сделано, чтобы кто-то из чистокровных, симпатизирующих пожирателям смерти, просто не открыл им дверь. Было темно, и дорога вниз по склону холма была удивительно незнакомой. Я целый год была заперта в замке, и по этой траве давно не хаживала. Мне было немного интересно, как они ухитрялись держать траву столь коротко подстриженной. Наверное, дело все было в магии, или, может, у Хагрида водились гигантские козы, которых он каждую ночь выпускал погулять. Впрочем, никакого козьего помета поблизости не было. Проскользнув под ветвями, я потерла сучок, и передо мной открылся проход. Я проскользнула внутрь и пошла в кромешной тьме по низкому и узкому туннелю. Даже в прошлом году у меня бы не было с этим проблем, но сейчас приходилось немного пригибаться. Земля просто кишела живыми существами, которых я могла ощутить, насекомыми и не только. Их было так много, что мне даже свет был не нужен. Я могла бесшумно передвигаться по туннелю, не боясь оступиться. Я замерла, кто-то ждал меня в хижине. В темноте угадывалась человеческая фигура, просто сидящая без движения. Как можно скорее я расширила зону поиска. Нигде поблизости никого не было видно, но я и сама была под чарами хамелеона. Не слышно было звуков дыхания, но на такой случай тоже существовали заклинания. Из-под моей мантии выскользнуло мое секретное оружие, 5 сотен москитов. Они полетели вперед по туннелю и выскользнули наружу через щели в крыше хижины. Москиты были способны определять группу крови человека на расстоянии в 100 футов при помощи комбинации обоняния, зрения и чувствуя тепло человеческого тела. Пожиратели смерти, вероятно, будут под чарами хамелеона. Они могут и звук приглушить, и, возможно, даже запах замаскировать. Но я сильно сомневалась, что они догадаются прятать еще и тепловой след. Поблизости ничего не было, только в домах в Хаксмиде находились люди, где им и положено было быть. В хижине было темно, но через щели пробивалось несколько лучей света, достаточно, чтобы я могла различить сгорбленную фигуру в углу. «Блэк?» – спросила я, доставая палочку. Я хотела оглушить его, связать и допросить, но его палочка была аккуратно отложена вне зоны его досягаемости, и с помощью насекомых на его теле я убедилась, что никакого другого оружия у него нет. У него и одежды-то не было никакой под мантией, и пахло от него так, что и своим человеческим носом я могла унюхать через всю хижину. «Террор!» – расслышала я голос. Он звучал хрипло, как что-то, чем не пользовались долгое время. «Да», – напрягшись, – проговорила я. «Я пришел за тобой», – сказал Сириус Блэк. Глава 87, Бабах, 49. Я оглушила его, связала его полностью, с головы до пяток, проверила на ловушке, затем убрала его палочку к себе в карман и подождала, пока он начнется. Затем я приступила к допросу. Глупо с его стороны было объявлять о своем намерении напасть на меня, но у некоторых из чистокровных имелись странные представления о чести. Сидя в кресле в темноте, я подалась вперед, и некоторое время пристально разглядывала Сириуса. Насекомые показывали, что лунный свет едва-едва демонстрировал мою фигуру и белки глаз. В обычных условиях, фигура у меня была не впечатляющей, но теперь, когда он лежал на полу, а я смотрела на него сверху вниз, смотрелось все немного более внушительно. К несчастью, я ничего не могла поделать со своим голосом. Попытки говорить более глубоким голосом звучали просто глупо. Предстояло подождать пубертата и скачка роста, чтобы мой голос вообще изменился. Я сомневалась, что когда-либо заполучу такой хриплый голос, которого мне хотелось, разве что буду курить несколько десятков лет, и в мире без панацеи я не собиралась заниматься такими глупостями. «Ты пришел сюда за мной», — тихо произнесла я. «Чтобы убить меня», — он лихорадочно затряс головой. Очевидно, до него дошли слухи о некоторых вещах, которые я сотворила с теми, кто пытался. «Тогда зачем?» — спросила я. «Что такого может быть у меня, чтобы кто-то вроде тебя мог этого возжелать? У меня нет никаких богатств, нет чистой крови, мало связей, так чего же ты хочешь?» Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Ты не знаешь, я знаю то, что мне нужно знать», — ответила я. «А тебе, нет, может, ты не так уж и важен». Его плечи поникли. «Ну, насколько это было возможно с полностью связанным телом. «Я надеялся», — произнес он, — «поэтому и остался. У него были месяцы, чтобы убраться из страны. Если он не собирался присоединяться к Волдеморту и остальным, то тогда он являлся помехой для них. Это означало, что одновременно с министерством его будут разыскивать и пожиратели смерти. В волшебном мире для него не останется безопасных мест. Будучи собакой, он смог бы раствориться в магдловском мире, но затем ему пришлось бы убегать от ловцов собак и полицейских. «Зачем тебе заниматься такими глупостями?» – спросила я. «Ты мог удрать. Если бы я была на твоем месте, то покинула бы страну еще месяцы назад». «Нет, не покинула бы», — возразил он сиплым голосом. «Я читал о тебе, о том, что ты делала. Ты могла уехать в любое время. Не тогда, когда действовал надзор», — произнесла я. «Не совсем правда. Я могла бы использовать свои способности, чтобы грабить магазины, продолжить жизнь бездомного, пока не смогла бы перебраться через пролив в другую страну. Я, может, даже смогла бы попытаться получить убежище во Франции. Но теперь-то его нет, правда?» – спросил он. «Я, может, немного не в себе, но все же не дурак. Министр магии нападает на тебя и твоих людей, и в ту же самую ночь она мертва. Она работала на пожирателей смерти, и скольких из них ты убила? Все то время я была в Хогвартсе», – возразила я. «У меня дюжины свидетелей, включая Авроров. Все знают, что я этого не делала». Он ухмыльнулся. «И все же я не слышал твоих слов, что ты этого не делала. Может, просто намного полезнее, чтобы ты верил, что это сделала я», — ответила я. «Ты убила больше пожирателей смерти, чем кто-либо еще», — сказал Сириус. «И чем больше их нападает на тебя, тем больше ты убиваешь. Едва ли тебе нужно что-то выдумывать, чтобы быть устрашающей. Штука с пожирателями смерти — чистая удача», — отозвалась я. Он рассмеялся, и звук смеха был горьким, ужасным. «Не бывает таких везунчиков. Зачем ты сюда пришел?» — устало спросила я. «Если ему хотелось верить во всякую конспирологию, то я ничем не могла помочь. В конце концов, я еще не выучила чары памяти. Я хочу работать на тебя», — произнес Блэк. «Я убиваю пожирателей смерти, разве не так ты сказал?» — спросила я. «И все говорят, что ты пожиратель. Почему бы мне не сдать просто тебя министерству?» «Я не пожиратель», — ответил он. «Я хочу сказать, что это была моя ошибка, но я бы никогда». «Что произошло?» — спросила я. «Я считал себя самым умным», — ответил Сириус. «Они хотели назначить меня хранителем тайны. Я решил, что никто не будет подозревать Питера, так что мы поменялись местами». «Питер Петтигрю?» — спросила я. «Тот, кого ты убил?» «Я не убивал», — крикнул он, трепыхаясь в путах. «Он все сделал. Он отрезал собственный палец и убрался прочь, после того, как всех убил. Если бы я убил его, то от него осталось бы намного больше, чем просто палец. Как же он тогда сбежал?» — спросила я. К тому времени Авроры уже установили антиаппарационные чары над той областью. Он был анимагом, как и я. Мы все были, чтобы помочь другу. «Римусу?» — спросила я. «Римус рассказал мне о том, как все остальные стали анимагами, чтобы помочь ему. Это не имело значения, ведь остальные его друзья уже умерли, но он хотел, чтобы я не удивлялась, если внезапно появится желающая помочь черная собака». Сириус опустил взгляд и закрыл глаза. Джеймс был оленем, Питер крысой, эта форма подходила ему. Она должна была насторожить нас, но этого так и не случилось. Стало быть, Джеймс Поттер был оленем, и он решил, что пойти поиграть с оборотнем – хорошая идея. Недоверчиво спросила я. «Он что, правда был таким идиотом?» «Никаких проблем с этим не было», — ответил Сириус. «К тому же, в книгах говорится, что оборотни не нападают на других животных. Как можно быть уверенным в том, что это правда, пока не попробуешь?» — спросила я. «Не того рода вещь, в которой можно просто заниматься догадками. Все равно, что превратить себя в пирог, чтобы спрятаться на соревновании по поеданию пирогов. Все могло сложиться по-настоящему неприятно». «Ну, не сложилось же», — ответил он, и в голосе его слышалось раздражение. Несомненно, он был склонен боготворить отца Гарри, и то, что кто-то говорил о нем нехорошие вещи, расстраивало Блэка. Стало быть, Питер отрезал собственный палец, взорвал кучку магглов и сбежал в канализацию. «Я бы решила, что ты бы скорее отправился за ним, нежели находился здесь, беспокоя меня», — произнесла я. «Именно этим я и занимался последние несколько месяцев», — признался Сириус. «Пытался найти его, но никто ничего о нем не слышал. не смог вообще ничего найти о нем, ни одной зацепки. Я сомневалась, что Блэк являлся величайшим детективом в мире. Он определенно не был ни оружейником, ни даже Бэтменом. К тому же, найти одну крысу среди десятитысячного населения было бы практически невозможно. Если он говорил правду, то Питтигрю, скорее всего, уже давно исчез. Если Питер был смышлен, то ускользнул бы в Америку или Австралию, где он, как минимум, знал язык и где мог начать новую жизнь. Конечно, принимая во внимание то, что я знал о психологии чистокровных, он, скорее всего, такого не сделал. «Ты думаешь, что он все еще пожиратель смерти?» – произнесла я, пристально глядя на Сириуса. «И что он собирается напасть на меня?» «Да», – ответил он, таращась в ответ. «Ты и правда провидица. Не требовалось являться таковой, чтобы выстроить логическую цепочку. Если он был одержим воспоминаниями о своем друге и верил, что должен отомстить за убийство, то становилось очевидным, что он собирался искать этой самой мести. Использовать меня, чтобы найти пожирателей смерти, не такой уж особенно сложный прыжок в логике, пускай это было и не слишком-то умно с его стороны. «У тебя есть какие-либо доказательства всего этого?» – спросила я. «Я подумал, что ты просто знаешь», – ответил он. «Все говорят». Я закрыла глаза. «Провидцы видят будущее», – пояснила я, – «не прошлое. Но я даже этого не делаю. Я вижу настоящее». Он поморщился. «Доказательств у меня нет. Гарри захочет таковых», – сказала я, – «прежде чем примет тебя». «Гарри?» – переспросил он. Он уставился на меня, и пускай свет был тусклым, я решила, что лицо его побледнело. Он неистово затряс головой. «Нет, Гарри не может узнать обо мне». «Почему?» – спросила я. «Из-за меня их убили, почти убили его. Они изувечили его из-за меня, из-за моей заносчивости. Во что я превратился, он не должен это видеть. Не желаю этого выслушивать», – резко ответила я. «Даже не заикайся. Гарри – часть моей команды. Если ты работаешь на нас, то в конечном итоге тебе придется работать и с ним тоже. Он никогда не поверит мне», — сказал Сириус. «Я не уверена, что верю тебе», — отозвалась я. «Но даже если бы верила, как ты вообще собираешься приносить нам пользу? Я могу научить вас, как стать анимагами», — с отчаянием в голосе произнес он. «МакГонагалл может нас этому научить», — парировала я. «Я думала об этом, но если бы я получила эти знания от МакГонагалл, то мне пришлось бы регистрироваться, что сделало бы все еще хуже, чем бесполезным. Также имелась вероятность того, что я в конце концов получу нечто бесполезное, вроде оленя или кролика. Идеальной формой для анимага было бы нечто очень-очень маленькое, как жучиная форма Риты Скитер. По очевидным причинам я предпочла бы не быть жуком, но нечто такое же маленькое было бы идеально. С моей удачей, я получу нечто вроде 400-фунтовой свиноматки или лошади. Что вообще можно сделать в форме лошади? Затоптать кого-нибудь? Никогда не использовать ее? Тебе придется зарегистрироваться, сказал он, отражая мои мысли. А я хорошего не моги. Тем не менее, отозвалась я, это проблема. Я верю, что ты не мой враг, и, может даже, не враг Гарри. Тем не менее, кто знает, что там натворили с твоим разумом пожиратели смерти, когда схватили тебя? Они никогда не хватали меня, настойчиво возразил он. А ты бы помнил, если бы схватили, спросила я. Недавно Рита Скитер пыталась убить меня, на глазах у всего министерства. Ты думаешь, что она по жизни была настолько глупа? Он уставился на меня. Можешь ли ты на самом деле быть уверен, что где-то в твоих путешествиях не было случаев, чтобы ты не мог толком припомнить, что случилось? Что? Спросил он. Мне представляется, что у тебя было множество таких моментов, сказала я. Может, пожиратели смерти на самом деле поймали тебя и затем отпустили. Ты никогда не узнаешь об этом, пока не проснешься с окровавленным ножом, воткнутым в горло Гарри. Как ты вообще можешь кому-то доверять? Спросил он, уставившись на меня. Не могу, ответила я. Вот почему я все еще жива, а половина маглорожденных в моем классе, нет. Конечно, это было преувеличением, но тут значение имел только эффект. «Так что нам делать?» – спросил Сириус. «Ты можешь довериться мне», – ответила я. «И я придумаю способ, как тебе доверять, или можешь пойти погавкать на другое дерево. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил он. «Превратись в собаку», – скомандовала я. Его форма изменилась, и я направила на него палочку. Его фигура замерцала, и мгновение спустя я подобрала оставшийся камень. Это был решающий недостаток бытия анимагом. Волшебники любили превращать животных в другие вещи, и в помощь данному занятию у них имелись всевозможные заклинания. Единственным способом избежать такого было превращаться в нечто настолько редкое, чтобы никто не озаботился придумыванием соответствующего заклинания. Мои комары засекли странное движение в воздухе, такое, которого там не должно было быть. Оно приближалось с нескольких направлений, и, тем не менее, не было ни вида, звука или запаха, чтобы предупредить их. Комары придвинулись ближе и смогли ощутить незначительное тепло тел, излучаемое несколькими людьми. Это не было делом рук Блэка. Я была практически уверена в этом. Скорее всего, это устроил провидец Волдеморта. Что же, я пришла подготовленной. Мгновение я колебалась. Оставалась возможность, что это прибыли Авроры за Блэком. То, что я собиралась сделать, определенно было смертоносным. Засунув руку в карман, я вытащила объект, уменьшенный до самых пределов доступного мне уменьшения. Осторожно установив его на полу в одном из углов, я обратила заклинание. Передо мной оказалась невинно выглядящая бочка. Бочка была набита старомодным порохом, но планки с трех сторон при помощи заклинания были превращены в неразрушимые. Это означало, что когда бочка взорвется, вся мощь будет устремлена в одном направлении. Я положила карты наверх бочки, и затем помчалась, пригибаясь, в туннель. За моей спиной насекомые начали играть во взрывающиеся карты. Я ненавидела случайность этой игры, но если это не сработает, то имелись и другие способы справиться с нарушителями. Несомненно, они использовали заклинание обнаружения людей, потому что несколько стен внезапно взорвались, впустив внутрь больше света. Их было шестеро, и они были настороже. Я сочла, что они могут явиться настороже, и именно поэтому готова была рискнуть с игрой во взрыв карты. Они будут подозревать, что я установила какого-то рода ловушку, так что все будут ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг. Пока я бежала через туннель, то слышала то, что слышали насекомые. Спор на пониженных тонах среди мужчин, вне всяких сомнений осведомленных, что их определили в расходный материал. Шлеп, шлеп. Насекомым требовалось шлепать картами с определенным уровнем жесткости, и это означало, что мне пришлось использовать больших насекомых, выглядящих словно создания из ночных кошмаров. В глубинах замка имелись такие, которых я даже не смогла опознать, включая некоторых пауков размером с кулак взрослого мужчины. В попытке сбить с толку наблюдателей, на верхушке бочки я расположила кусочек зеленого сукна и одела пауков в милые костюмчики игроков в азартные игры. Я надеялась, что несоответствие сцены замедлит того, кто ее увидит, на достаточно долгое время. Они осторожно вошли в комнату. Я слышала заклинание, вероятно, для обнаружения магии проклятий. «Шлеп, шлеп, эй!» – окликнул один из нарушителей. «Здесь два паука играют в карты. У нас нет на это времени», – ответил ему другой, раздраженный голос. «Она ушла по туннелю. Один из вас пусть отправится к другому выходу и опередит ее, убьет ее, когда она покажется. Ну вот, проблемка. Шлеп, шлеп». Внезапно ко мне пришла мысль. В прежнем мире я и близко не была специалистом по взрывчатке. Окажется ли достаточно сотни фунтов пороха, чему они соответствовали в тротиловом эквиваленте, половине своего веса? «Запечатайте крышу», — сказал один из них. «Есть мнение, что она может быть анимагом. Она может попытаться сделать петлю и вернуться к нам». Когда один из них начал магически чинить крышу, меня посетила внезапная и еще более ужасная мысль. Взрыв я строила вокруг того факта, что в крыше есть дыры. Взрывная волна, как правило, следовала по пути наименьшего сопротивления. Шлеп, шлеп. Теперь путем наименьшего сопротивления стал туннель, в котором я находилась. «Может кто-нибудь остановить этих глупых насекомых?» — услышала я рявк командира. Щелк. Я создала мощнейший щит, какой только могла, и перекрыла им туннель целиком за своей спиной. «Эй, тут огонь!» — услышала я голос. «Потуши его!» Все вокруг стало белым, и внезапно я потеряла слух. Я поперхнулась, внезапно обнаружив себя похороненной под землей, и на мгновение отключилась. Я проснулась, погребенная под землей, и на мгновение не знала, где нахожусь. Насекомые и черви вокруг уже пытались откопать меня, но я давилась и испытывала проблемы с дыханием. Я тонула в грязи и гумусе. Грязь надо мной внезапно исчезла, явив носатую рожу. Он говорил что-то, но я не слышала что. В ушах все еще стоял ужасный звон. Не имело значения, что он там говорил. Он видел моих насекомых, и нельзя было позволить ему вернуться к его хозяину с таким знанием. Он внезапно поперхнулся, когда в его рот влетела муха. Он задыхался и давился, таращась на меня, а я таращилась на него в ответ. Все больше и больше насекомых влетали ему в рот, пока я пыталась выкопаться из грязи. «Экспекто патронум», — произнесла я. На мгновение мне показалось, что насекомые обернутся против меня. Каждый раз, когда я использовала заклинание, их становилось все труднее контролировать. Я думала, что Самбридж точно будет последний раз, но, как выяснилось, ошибалась. Потребовалось мгновение, чтобы взять насекомых под контроль, и затем еще одно дело, которое должно было быть сделано. Он бы закричал, но его горло уже было забито насекомыми, и он уже был мертв, просто не знал об этом. Мгновение спустя он умер. Развеять насекомых в этот раз также оказалось труднее. Мне потребовалось почти 2 минуты, чтобы откопаться, и, откопавшись, я поняла, что, кажется, что-то сломало. На горизонте пылал огонь, и где-то вдалеке слышались возгласы и встревоженные крики людей. Взрыв выглядел намного более мощным, чем я ожидала. Нужно будет поговорить с экспертом, прежде чем еще раз сотворю нечто подобное, и мне, пожалуй, не помешает быть намного дальше. Я скрыла себя под невидимостью и затем призвала метлу пожирателя смерти. Обратила его кости в прах небольшим взрывным заклинанием и затем развеяла его по ветру. Мгновение спустя я летела к Хогвартсу. Я подозревала, что сломала ногу, да и других повреждений была масса. Некоторые из них могли даже оказаться внутренними. Если бы я знала чары стирания памяти, то мадам Помфри могла бы вылечить меня, и затем я бы позаботилась об остальном. Так как сейчас мне придется полагаться на неполное излечение от остальных, и надеяться, что ничего ужасно серьезного из ран у меня нет. Я похлопала по Сириус камню в кармане. Потребуется некоторое время, чтобы разобраться, что делать с ним, но время у меня имелось. В то же самое время мне становилось все труднее и труднее оставаться в сознании, так что я сосредоточилась просто на том, чтобы добраться до школы. Надеюсь, они не найдут меня без сознания на лужайке на украденной метле пожирателя смерти. Глава 88. Разногласия. Очнувшись, я увидела склонившуюся надо мной мадам Помфри, пристально и внимательно смотрящую мне в глаза. В какой-то момент я потеряла сознание, вероятно, когда все еще находилось в воздухе, что, скорее всего, причинило еще больше вреда, чем я получила до того. По выражению ее лица нельзя было сказать, настолько серьезны мои проблемы. Находилась ли я под арестом из-за бомбы, что происходит? Спросила я, состроив самое невинное выражение лица, какое только было в моих силах. Даже с волшебным лечением все тело болело, но я проигнорировала боль, не вытолкнула ее в насекомых, потому что мне требовалось демонстрировать все эти маленькие признаки боли, как для доказательства того, что я нормальная, так и для того, чтобы заполучить немного симпатии со стороны взрослых. «А то ты не знаешь», — фыркнула Помфри. «Тебя нашли на лужайке, а по всему Хагсмиду части тел разбросаны, если мне не изменяет память, это уже второй раз, с того момента, как ты поступила в школу. Уверена, это просто совпадение», — отозвалась я. «То же самое можно сказать о ком угодно из тех, кто поступал со мной». Она одарила меня взглядом, говорящим, что Помфри не верит ни одному моему слову. «Я видела Авроров с меньшими ранами», — сказала она. «Взрывное заклятие не причинило бы такого вреда внутренним органам, как у тебя, скорее бы просто убило. Повреждения, полученные тобой, были схожи, если не больше, с теми, которые получили те несчастные, кто находился в хижине. Есть простое объяснение», — ответила я. «Но неправдивое, как мне кажется», — произнесла она. Помфри уставилась на меня, буравя взглядом. «Я подозреваю, что есть множество вещей, о которых ты не рассказываешь остальным, мисс Эберт. У всех есть скелет в шкафу, или даже два. Мне кажется, у вас их полный особняк. Если бы она знала о моей прошлой жизни, то была бы в курсе, что у меня их достаточно, чтобы заполнить целые города». Я пожала плечами. «Я знаю, что натворила», — ответила я. «Есть вещи, о которых я сожалею, но все их я совершила по убедительным причинам. Дети зачастую не осознают ужаса того, что натворили, пока не станут старше. Мисс Ополчение, кажется, так считала. Отчасти потому, что была настоящим ребенком-солдатом. Я никогда им не была, я была подростком-солдатом, что полностью отличалось от детей-солдат. У меня было детство, короткое, но было время побыть счастливой и чувствовать, что меня любит. Имелись люди, которым я доверяла, и пускай это доверие позже оказалось предано, ну, по крайней мере, когда-то оно было. Некоторым людям вообще не довелось побыть детьми, сказала я, и в этом нет их вины. Она не ответила, и я кивнула. Какие у меня еще остались раны? Спросила я, и что нужно делать, чтобы оставаться относительно здоровой? Если бы это зависело от меня, отозвалась Помфри, то я оставила бы тебя лежать в кровати на 3 дня, как минимум. Волшебное лечение великолепно, но оно не творит чудес. Твоему телу довелось испытать нечто такое, что оставило бы тебя на всю жизнь инвалидом с болями, будь ты маглом. Мне пришлось полностью заново вырастить тебе позвоночник, и это непростое дело, из-за всех этих нервов там. Если бы я ошиблась, твое дыхание или сердце могли остановиться, и с тобой было бы покончено. Мое заклинание щита было в целом сильным, но оно не обеспечило меня защитой. Означало ли это, что мне придется поработать над тем, чтобы сделать его сильнее, или щитовые заклинания были просто изначально слабы против достаточного количества физической силы? Тем не менее, продолжала Помфри, «Авроры хотят поговорить с тобой. В этот раз, кажется, у них действительно есть вопросы. Под управлением Боунс, я сомневалась, что мне удастся уклониться от допроса, как это было в прошлом. Эти авроры, наверное, будут крепче и лучше в качестве допрашивающих, чем те, кого я встречала в прошлом. Вне больничного крыла поджидали авроры, у всех дверей. У меня изъяли палочку и мошну. Остались палочки в вентиляционной системе, как здесь, так и в министерстве. Я не окажусь беспомощной. Тем не менее, у глаза Грюма имелась способность видеть все насквозь, и я слышала характерные шаги, приближающиеся к нам. Оставлю себя уязвимой, но только на то время, пока это необходимо. У тебя сотрясение мозга, сказала Помфри. Могу выиграть вам дополнительный день, как минимум. Я покачала головой. Я бы хотела разобраться со всем этим поскорее и вернуться к работе, произнесла я. У вас же нет моей палочки? Да, они забрали ее для проверки, ответила Помфри. И вторую палочку тоже. Я пожала плечами. Сейчас с этим ничего нельзя было сделать. Даже если бы я притащила третью палочку, все равно меня схватили. Может, следовало принять предложение Блэка насчет обучения тому, как превращаться в животное. Надеюсь, я не превращусь в нечто глупое, вроде огромной морской черепахи. Большинство волшебников не заморачивались изучением навыка, потому что он не был им действительно полезен в жизни. Анимагия была хороша для шпионажа и незаметности, а во всем остальном не давала никаких настоящих преимуществ. Превращение в медведя могло испугать магла, но всего лишь увеличивало ваши размеры в качестве мишени для убивающего проклятия. Все бы отличалось, если бы можно было выбирать форму, или обладать больше, чем одной. Также все это выглядело весьма утомительно. Я попросила других учеников расспросить МакГонагалл об основах, и все звучало весьма времязатратно. Двери открылись, и Грюм размашистым шагом вошел в комнату. «Эберт», — рявкнул он, — «надеюсь, у тебя есть ответы на то, что случилось прошлой ночью». «Пожиратели смерти снова пытались меня убить», — ответила я, — «и я сбежала, по большей части. А как насчет бочки с адским огнем, которая разбросала куски пожирателей смерти по всему Хаксмиду?» — спросил он. «Она вся выглядит как изделие твоих рук. Меня точно так же повредило этой штукой, как и всех остальных», — отозвалась я. «Кто бы ее ни установил, мне кажется, он не знал, насколько сильным окажется взрыв. В любом случае, что ты там делала снаружи?» — спросил Грюм. «Разве со мной не должен быть адвокат?» — спросила я. «Весь этот судебный фарс уже случался в прошлом, с предыдущей администрацией. Освободите комнату», — произнес Грюм. Все, включая Помфри, послушно повиновались. Я напряглась. Если он был засланцем пожирателей смерти, то у меня проблемы. Кое-что можно было сделать. Бросить утку ему в голову, закатиться под кровать. Ничто из этого, скорее всего, не причинило бы особого вреда такому сильному дуэлянту, как Грюм. Насекомые потекли по вентиляции. Если повезет, то я смогу сделать так, чтобы он продолжал говорить, пока я не убью его, если потребуется. «По какой причине ты находилась снаружи?» — повторил он. «Я собиралась встретиться с Сириусом Блэком», — ответила я. «Он убийца», — заметил Грюм, — «и пожиратель смерти. Зачем бы такой, как ты, встречаться с таким, как он, за исключением убийства друг друга. Он заявил, что он не убийца и не пожиратель, ответила я. Сказал, что его подставил Питер Петтигрю. Петтигрю, а не Сириус, был хранителем тайны. Петтигрю мертв, сказал Грюм. Сириус сошел с ума. Он не мой враг, добавила я. Я проверяла. Этот твой проявитель врагов? Спросил Грюм. Думаешь, я не знал. Я уже обыскал твою комнату. Проблема с таким зеркалом в том, что у кого-то вроде тебя столько врагов, что они образуют толпу. Он мог быть где-то в толпе, и ты бы никогда его не увидела. Значит, тогда он был не таким уж и врагом, заметила я. На переднем плане его и близко не было. Это заставило меня задуматься, что, может быть, он вообще не пожиратель смерти, потому что я видела многих из них в зеркале. «Где он сейчас?» – спросил Грюм. «Не имею ни малейшего представления, правдиво, как оказалось», – ответила я. «Я не имела ни малейшего представления, что они сделали с моими вещами, включая камень, который когда-то был Сириусом. Он хитроумный тип», – сказал Грюм. «Показал себя умным в ходе последней войны. Слишком умным, на мой взгляд, очень схожи с определенными людьми. Я хороша в том, чтобы оставаться в живых», — ответила я. «Делает ли это меня умной или нет? Вопрос для обсуждения». Грюм подался вперед. «Думаешь, другие волшебники ранее не задумывались об использовании магловской взрывчатки?» — спросил он. «Некоторые из нас видели мировые войны маглов. Мы видели, что бомбы и горчичный газ творили с людьми. Не все мы отсиживались в глубинке, когда бомбы начали падать в ходе авианалетов. Некоторые из нас давали отпор. Так почему же вы тогда не позаботились о Гитлере?» – спросила я. «Мы были заняты Гриндевальдом, и у Гитлера имелись его собственные волшебники», – ответил Грюм. «Мы говорим волшебникам, что причина, по которой мы не помогаем маглам магией, в том, что они будут ждать от нас решения всех своих проблем с ее помощью, но причина вовсе не в этом. А в чем же тогда? В том, что вещи, к которым могут прийти волшебники и маглы, работая вместе, могут уничтожить мир». Я нахмурилась. «Не уверена, что понимаю, как именно», — заметила я. «Попробуй этот свой трюк на чем-то большем, вроде тех бомб, которые маглы сбросили на Японию», — ответил Грюм. «Используй заклинание, чтобы воспроизвести ту дьявольскую начинку, которой были набиты эти бомбы. В отделе тайн есть подразделение, чьей задачей являются размышления как раз о том, что может произойти, и как все это остановить, прежде чем оно станет проблемой. В конце концов это неизбежно случится», — сказала я. «Я уверена, что не все волшебные правительства так стабильны, как наши». Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга, затем оба рассмеялись. «Если ты начнешь делать такие штуки, то в конечном итоге пожиратели смерти будут вынуждены ответить взаимностью и начнут делать нечто похожее. Это черта, которую никто из нас не хочет пересекать, потому что она означает, что смертность будет намного выше. Они не хотели, чтобы я начинала гонку вооружений. Это означало, что мне придется быть еще более осторожной в плане раскрытия своих методов. Я проявила небрежность, оставив непроницаемую бочку. Мне следовало найти способ, при котором она уничтожила бы сама себя, или по крайней мере расположить ее так, чтобы она взлетела как ракета и, может, оказалась бы в озере. Я мог взять тебя под арест за это дело, сказал Грюм, но мы уже возвысили тебя как государственного героя. Официальным заключением будет то, что Сириус Блэк взорвал хижину во время разногласий с пожирателями смерти. А если Блэк не виновен, спросила я, тогда у него были героические разногласия с пожирателями смерти, пояснил Грюм. Мы прикроем историю с твоими ранами. Тебя обнаружили домовые эльфы и притащили сюда прошлой ночью, и ни одному ученику не было разрешено посещать медпункт. Я кивнула. На твоих плечах вес всего движения маглорожденных, сказал Грюм. И министерство вложилось в то, чтобы ты выглядела хорошо. Но есть и предел, после которого я уже не смогу отворачиваться. Это не правление Эмбридж. Тот факт, что они отпускали меня, немного ухудшил мое мнение о Боунс, несмотря на политические аспекты. Тем не менее, я не собиралась заглядывать в зубы дареному коню. Что же, приложу все усилия, чтобы меня не поймали за занятием, за которое вам пришлось бы меня арестовать, ответила я. Девочка, ты думаешь, это смешно? Спросил он, делая шаг ко мне. Я отвечаю за свои слова, произнесла я, и мне честно не нравится делать нечто морально серое. Серое, отозвался он, хохотнул. Да ты, походу, даже черная уже переросла. причем еще до прибытия в школу. Защищать себя и других людей – это не черное, возразила я. Я видела черное. Черное – причина того, что я здесь. Вы думаете, что хоть что-нибудь из этого случилось бы, если бы они не совершили то, что совершили? Темная магия ранит душу, произнес Грюм. Так же, как и убийство. Печально то, что чем больше ты их творишь, тем легче все становится. Может, из-за того, что каждый раз, как ты это делаешь, твоя душа становится все меньше. Вы убивали людей, мистер Грюм, произнесла я, и сожалел каждый раз, ответил он. Почему-то мне кажется, что ты не сожалеешь. Вообразите, что вы могли бы убить Гитлера, предложила я. Может, не тогда, когда он был младенцем, а позднее, но до того, как он стал опасен, или Гриндевальда, или Волдеморта, или любого из них, разве вы не воспользовались бы таким шансом, что дало бы мне на это право? Спросил Грюм. Люди, с которыми я сражаюсь, уже опасны. Они уже убивали детей, убивали семьи. Эти люди не младенец Гриндевальд, они и есть Гриндевальд, только тупее. Однажды он придет за тобой лично, заявил Грюм. И когда придет, все твои фокусы тебе не помогут. Я планирую в конечном итоге встретиться с ним лицом к лицу, ответила я. Пускай он и хорош как волшебник, но умрет так же, как и все остальные. Не будь так уверена, заметил Грюм. Ходят слухи, что он нашел способ сделать себя бессмертным. Пока еще неизвестно ничего определенного, но пожиратели смерти, которых мы допрашивали, определенно верят в это. Есть способы справиться и с бессмертными, сказала я. Вещи, что похуже смерти. Я видела некоторые из них. Одни только жертвы серого мальчика создали бы столько ночных кошмаров, что их хватило бы на целую жизнь. Также имелись и другие вещи, которые сделали бы бессмертного бессильным, пока остальной мир пребывал бы в безопасности. Грюм некоторое время пристально разглядывал меня. «Ты и правда в это веришь?» – произнес он. «Я знаю», – последовал мой ответ. «В тебе есть множество вещей, которые не сходятся», – заметил Грюм. «То, что ты знаешь, я провидица», – сказала я, – «и много читаю. Твои знания получены на практике», – возразил он. «Не те вещи, которые узнал бы ребенок, прочитавший руководство пользователя. Может, меня с самого младенчества тренировали маглы в роли ребенка-солдата и секретного агента», — сказала я. «Или, может, у меня есть воспоминания из прошлой жизни, в которой я была солдатом. Может, я вообще на самом деле не ребенок, а Богдгард, создавший себе тело из плоти. Я слышала все слухи, мистер Грюм, и не заинтересована в создании новых. Ты могла бы сказать правду», — ответил он. «В этом мире?» — спросила я. «Мне требуются все преимущества, каждая из них, просто, чтобы выжить. В отличие от того, что, кажется, думают некоторые из детишек, я с огромнейшим трудом ускользаю от смерти. Одна ошибка, вспышка зеленого, и для меня все кончено. Ты видела убивающие проклятия», — произнес Грюм. «Сражалась с пожирателями смерти», — отозвалась я, «и не уверена, знают ли они вообще другие заклинания». «Конечно, сама я никогда не пользовалась этим заклинанием. Не то чтобы ты сказала мне, если использовала. У вас мои палочки. Палочки пожирателей смерти пропадают каждый раз, когда ты убиваешь нескольких из них», — сказал Грюм. «И я не нашел ни одной в твоей комнате. У тебя, должно быть, где-то тайник с ними». «Я не использовала это заклинание», — повторила я. «Не то чтобы не было мотивации, но пока что у меня нет желания оказаться в Азкабане. Пока что мне придется серьезно пересмотреть свой альянс с министерством, которое пошлет меня туда», — объяснила я. «И прямо сейчас я занята сражением с пожирателями смерти. А если тебе придется прекратить сражаться с пожирателями смерти, все будет зависеть от того, как все пройдет», — ответила я. «Я искренне надеюсь, что министерство будет и дальше трудиться в направлении справедливости и честности для всех и каждого. Если это случится, то подозреваю, что уйду в отставку. Может, стану Аврором или тренером Авроров. А если министерство не будет соответствовать твоим высоким стандартам, зависит от того, насколько все плохо. Если просто немного плохо, то я тогда поработаю над заменой проблемных политиков другими, получше. Мне кажется, моя подруга Гермиона Грейнджер станет отличным министром магии, когда придет нужное время. А если прегрешения хуже, чем только что описанные? Мне кажется, что у нас не будет никаких проблем с мадам Боунс, сказала я. Я удовлетворена ее деятельностью. Если же во власть придет еще одна Амбридж, то мне придется серьезно пересмотреть свою позицию. Стало быть, ты говоришь мне, что восстанешь против правительства. Я не говорила такого, последовало возражение. Просто говорю, что я счастлива при нынешнем правительстве и стану несчастлива, если придется сражаться на два фронта. Грюм покачал головой. Год назад я бы отправил ребенка, произносящего нечто подобное, в госпиталь Святого Мунга. Я все еще не уверен до конца, что тебя не следует туда послать, но мне не хочется, чтобы они столкнулись с атакой пожирателей смерти, которая, вне всякого сомнения, закончится тем, что пострадают невинные люди и целое крыло будет разрушено. Я пожала плечами. У меня есть право на самозащиту, но у тебя нет права убивать или втягивать в свои дела невинных людей, возразил Грюм. Они за пределами. В этой войне нет невинных, произнесла я, за исключением, пожалуй, детей, слишком молодых, чтобы отправиться в Хогвартс. Вы считаете, что пожиратели смерти позволят хоть кому-то остаться нейтральными? Все, кто способен поднять палочку, участвуют в войне, нравится им это или нет. Все это притворство с нейтралитетом в том, что ты делаешь шаг в сторону, дозволяя пожирателям смерти заниматься зверствами, какие они только осилят, или позволить безумной юной девочке продолжать эскалацию, тихо спросил Грюм. Ты пока еще не убила ни одного невинного, но если это изменится, я не смогу более оправдывать то, что тебя не прячут за решетку. Мое нутро кричит мне, что тебя следует запереть в клетке где-нибудь, где ты не сможешь заражать людей своими идеями. Идея наиболее опасная вещь, ответила я, но люди, громче всех кричащие против перемен, обычно те, кто больше всех ошибается. Ты спрашивала, почему мы не остановили Гитлера, произнес Грюм. Были провидцы, предсказывавшие его восход, но мы думали, что это не наше дело. Когда я смотрю на тебя, то вижу харизматичную дурочку с радикальными идеями, которая верит, что только она права. Ты на втором курсе, и семикурсники следуют за тобой. Даже ты знаешь, кто не восходил так быстро. Ты небрежно и обыденно, в возрасте 12 лет, говоришь о свержении правительства. Ты думаешь, что в 21 год оно не будет еще более привлекательно. Если я проживу столько, люди, может, спросят меня, почему я не остановил тебя. Потому что я как молния и отвод, ответила я. Если я исчезну, то все ужасы, происходящие со мной, окажутся направлены на министерство или избирателей. Я полезна прямо сейчас, вот почему ваши боссы хотят, чтобы я оставалась на свободе. Если бы ты была настоящей 12-летней девочкой, то не знала бы этого, проворчал Грюм. Он повернулся и направился к двери. Не оборачиваясь, он бросил: никакой больше взрывчатки, или твоя полезность не будет иметь значения. Глава 89. Планирование. Бомбы были плохой идеей, сказала я. У нас оказалось недостаточно информации о том, насколько силен окажется взрыв, и из-за этого я чуть не погибла. Если бы дело происходило в мое время, то мы смогли бы все найти в интернете. Из-за того, что это был направленный взрыв, поиски информации осложнились бы, но мы бы разобрались, в конечном итоге. В библиотеках Магловской Англии в начале 90-х было мало подобной информации. Еще хуже, я оказалась вынуждена посылать маглорожденных, которым годами не приходилось иметь дело с карточными каталогами, и они не могли оставаться надолго из-за страха нападения на публике. Если бы у нас было время, чтобы продолжать поиски, то информация, пожалуй, существовала в таблицах по горному делу или чем-то подобном, но мы оказались вынуждены оценивать на глаз, что, несомненно, являлось очень плохой идеей, когда имеешь дело со взрывчаткой. Я пристально оглядела всех за столом. В этот раз кто-то решил сделать так, чтобы выручая комната выглядела как овальный кабинет. Я чувствовала себя немного странно, сидя в большом кресле, особенно из-за того, что кресло и стол преуменьшали меня, но это все же было лучше, чем некоторые из других придуманных ими вещей. Я позволяла им выбирать обстановку, потому что это улучшало их навыки в визуализации деталей. Это могло оказаться полезно во множестве областей. Визуализация была основополагающей в трансфигурации. Она была также важна во взломе проклятий, в поиске подсказок и в представлении того, как должна выглядеть комната, дабы увиденные небольшие различия указывали на ловушку. Также это был шанс для них удариться в детские выкрутасы, и я и так уже украла достаточное количество их детства. Оно дало мне представление о том, что они любили смотреть, когда не были заняты своими делами в роли подпольного детского партизанского движения. Пока что у нас были базы рядового Джо, замок Скелетора, пожарное депо охотников за привидениями, канализация юных мутантов черепашек-ниндзя и логово громокошек. Было несколько злодейских логов из Джеймса Бонда и Тардис. Они соревновались друг с другом, кто сможет оказаться наиболее изобретательным и самым близким к исходному материалу. Хотя мы немного смутились, когда Эдмунд отправил нас в Панивилл. То, что они поместили меня в Белый дом Никсона, и правда казалось странным. Выглядело все так, словно половина из созданных ими мест были логовами злодеев. Мне оставалось предполагать, что дело было в том, что злодеям доставалось самое классное снаряжение. «Я никого не виню», — добавила я. «Именно мне пришла в голову эта идея, а вы лишь помогали. Означает ли это, что нам следует прекратить изыскание заклинания, обращающего заклинание уменьшения, когда кто-то прикасается к объекту?» — спросил Джордж. «Потому что оно все еще выглядит полезным». «Нет», — ответила я, — «и мы все еще можем воспользоваться взрывчаткой в какой-то момент. Хотя, если мы так поступим, то нам захочется жахнуть чем-нибудь большим и не захочется находиться поблизости. Будет лучше, если никого из посторонних поблизости также не будет. Грюм мог явиться за мной, но если бы с угрозой пожирателей смерти было покончено, то я сочла бы это равноценным обменом. Тем не менее, если бы не смогли обезглавить их, то я тогда впустую потратила бы все отношения, накопленные с правительством. Так что, почему ты находилась там, снаружи?» — спросила Гермиона. «Ты сказала всем нам не выходить наружу самим по себе. Я ходила на встречу с Блэком», — объяснила я. «Он ждал меня в хижине. Технически это было правдой, пускай и создавало у них неверное впечатление, что я поджидала Блэка. И, я не уверена, он ли все сделал», — ответила я. «Но я не знаю наверняка, что он этого не делал. Конечно, мы все рассказали Гарри. Он сидел в углу, таращась на свои руки. Если Блэк был виновен, тогда Гарри возжелал бы возмездия. Если он был невиновен, то тогда он захотел бы освободить его. В настоящий момент Гарри пребывал в странного рода чистилище, в котором он не знал, чему верить».